Глава 9. Мэг на ярмарке тщеславия. У детей Кинг корь, и это как раз кстати. Я свободна и могу уехать к Энни Моффат. Как мило с ее стороны, что она не забыла своего обещания, говорила Мэг, укладывая чемодан с помощью сестер. Мама дала тебе что-то из своей шкатулки с золотыми вещами. Что это такое? Спросила Эми. Шелковые чулки, нарядный веер и прелестный голубой пояс. Мне очень хотелось бы шелковое платье, но мама находит, что мне еще рано. «У тебя есть белое кисейное. Оно тебе так идет?» — сказала Эми. «Да, но шляпка у меня слишком простенькая, и зонтик тоже. У Салли и у Энни такие хорошенькие шляпки». Наконец, все было уложено, и Мэг отправилась на 2 недели к Моффатам. Погода была чудесная. Миссис Марч долго не решалась отпустить дочь в светский богатый дом. Но Мэг просила, и она не могла отказать. Моффаты жили очень открыто, и молодая девушка сначала чувствовала себя неловко в роскошной, великолепной обстановке. Однако широдушный прием и ласка хозяев скоро заставили ее забыть свою застенчивость, и она почувствовала себя как дома. Она понимала, что Моффаты были люди очень добрые, но не особенно умные и не отличались просвещенностью. Это все-таки не мешало ей наслаждаться комфортом и роскошью, кататься в экипаже и наряжаться каждый день. Она очень быстро освоилась с их образом жизни и целыми днями болтала о нарядах, выездах и разных пустяках. Ей было завидно, что она не так богата, как Энни, но печалиться об этом ей было некогда, потому что каждый день проходил в разных удовольствиях. У Мэг было немного платьев, и белое кисейное, не растиранное, назначалось для бала, а поплиновое — для маленькой вечеринки. Но когда пришлось одеваться на эту вечеринку, Мэг не решилась надеть его. Барышни были в легких платьях, и ее поплиновое оказалось слишком плотным по сравнению с их нарядами. Энни, Салли и их старшая сестра Белла, невеста, взглянули на ее платье и переглянулись. Мэг покраснела до ушей. Однако ж сестры не сказали ни слова. Энни сама причесала ее, Салли помогла застегнуть пояс, а Белла сказала, что у нее очень красивые руки. Но во всем этом Мэг видела только знаки участия к ее бедности, и ей было тяжело. Вдруг явилась горничная с картонкой. Энни открыла ее и вскрикнула от восторга. В ней лежали чудные розы и вереск. «Это верно тебе, Белла, посылает твой жених», — сказала она. «Какая прелесть!» «Посыльный велел передать это мисс Марч», — сказала горничная. «Тут есть записка». «Записка от мамы, а цветы от Лори», — непринужденно сообщила Мэг. «Вот как?» — лукаво заметила Энни. Мэг взяла себе розу и немножко вереска, а остальное предложила барышням, и все остались очень довольны. Мэг забыла свои неприятности и с хорошим настроением сошла вниз. На вечере было очень весело. На долю Мэг достались 2-3 любезности. Энни попросила ее спеть и нашла, что у нее хорошенький голос. Ее брат Эдуард протанцевал с Мэг, или Дейзи, как назвали ее Моффаты, потому что она легко и грациозно танцевала. Все шло хорошо. Мэг села отдохнуть в оранжерее, ожидая своего кавалера, который пошел за мороженым для нее. В это время она услышала разговор, испортивший ей все удовольствие. «Сколько же ему лет?» — спрашивал кто-то. «Лет 19, вероятно», — отвечал другой голос, в котором Мэг узнала миссис Моффат. «Выгодная партия. Салли говорит, что они с ним очень дружны, и старик их очень любит. Миссис Марч имеет свои планы, но барышня, очевидно, ничего не подозревает». Однако ж она покраснела, когда ей подали цветы. Бедненькая. Она была бы прихорошенькая, если бы ее получше одеть. Как вы думаете, не обидится ли она, если мы подарим ей новое платье к четвергу? Она горда, но я не думаю, чтоб она обиделась. Ведь у нее нет ничего, кроме этого ужасного кисейного платья. Пригласим Лори на бал. Это доставит ей удовольствие. А нас позабавит. Мэг сильно раздосадовала то, что она слышала. Но она и вида не подала, когда вернулся ее кавалер и принес ей мороженое. Однако ж этот разговор открыл перед ней новый мир, совсем не похожий на прежний, спокойный и тихий, в котором она жила. Дружба ее к Лоре была омрачена глупыми намеками. Доверие к матери поколебалось в ней, а желание быть довольной тем гардеробом, который она имела, почти совсем исчезло. На другое утро она встала в дурном расположении духа. В ней говорила досада на подруг. «Дейзи», — говорила Белла, когда молодые девушки сидели все вместе, занимаясь шитьем мелких вещиц. «Мы написали вашему другу, мистеру Лоренсу. Нам очень хочется познакомиться с ним и вам сделать удовольствие». Мэг покраснела, но ей вдруг пришло в голову подшутить над подругами. «Благодарю вас, только не думаю, чтоб он приехал». «Отчего же?» «Да он старик, ему 70 лет». «Хитрая», — рассмеялась Энни. «Ведь знает, что мы говорим о молодом человеке». «И молодого человека не знаю. Лори еще учится». Мэг расхохоталась, увидав, как удивленно вытянулись лица сестер, воображающих, что Лори ее жених. «Ему скоро исполнится 16 лет», — прибавила она. «Он очень любезный мальчик. Прислал вам такие чудесные цветы», — сказала одна из сестер. «Потому что у него большая оранжерея, а у нас ее нет. Его дедушка — старинный знакомый мамы, оттого и мы дружны с Лори». «Какое платье вы наденете в четверг?» — спросила Салли. «Опять белое кисейное. Только жаль, что я его немножко порвала», — отвечала Мэг, стараясь говорить спокойно. «Так отчего же вы не попросите прислать вам другое?» — необдуманно сболтнула Салли. «Оттого, что у меня другого нет», — отвечала Мэг, и ей было тяжело признаться в этом. Белла взглядом дала понять сестре неуместность ее вопроса. «Зачем Дейзи много платьев, когда она никуда не выезжает?» — сказала Белла. «Да что тут толковать?» — прибавила она, обращаясь к Мэг. «У меня есть прелестное голубое шелковое платье. Я не носила его из-за траура и выросла из него. Пожалуйста, Дейзи, возьмите его и носите на память обо мне». Мэг поблагодарила и попробовала отказаться, но ее так упрашивали, что она не решилась много спорить. Наступил четверг. Барышни пошли одеваться. Белла заперлась с Мэг и горничной. Мэг подвели волосы, припудрили шею и руки, потом надели на нее голубое платье. Оно было очень свежо и нарядно, но так узко, что Мэг едва дышала. Белла надела ей на шею колье в три ряда и приколола букетик чайных роз. Голубые атласные туфли на высоких каблуках, хорошенький веер и платок, обшитый кружевом, дополнили наряд. «Теперь пойдемте вниз», — сказала Белла. Мэг вошла за ней в гостиную очень непринужденно. Ее любезно встретили. Она заметила, что мужчины и дамы, которые накануне едва смотрели на нее, теперь были внимательны и говорили ей комплименты. Мэг была очень довольна нарядом и впечатлением, которое произвела. Она быстро вошла в свою роль и, слегка помахивая веером, шутила и весело улыбалась, разговаривая с гостями. Вдруг она увидела у дверей Лори, недовольно смотревшего на нее. Хотя он ласково улыбнулся ей, поклонившись, но Мэг пожалела, что она не в своем кисейном платье. Еще неприятнее ей стало, когда Белла толкнула локтем Энни, указывая глазами на Лори. «Какие глупые! Какие пустяки они выдумывают!» — подумала Мэг. «Но я заставлю их переменить мнение». Она спокойно подошла к Лори и пожала ему руку. «Я очень рада, что вы здесь», — сказала она. «Я никак не думала, что вы придете». Джо непременно хотела, чтобы я пошел и потом рассказал ей, какое впечатление на меня произведет ее сестра и бал. «А, что же вы ей скажете?» «Что я вас не узнал. Вы так нарядны». «Белла настояла, чтоб я так оделась. И правду сказать, неприятного тут для меня ничего нет. Джо, я думаю, удивилась бы, увидав меня». «И даже очень», — серьезно отвечал Лори. «Вам не нравится мой туалет?» «Нет». «Отчего?» «Я не люблю нарядов с чужого плеча», — отвечал он. «Вы говорите дерзости», — сказала Мэг и отошла от него. Она стояла в глубокой нише окна, стараясь, чтоб не заметили, как она покраснела. «Бедная девушка», — — сказал, проходя мимо нее, один молодой человек своей матери. Они вскружат ей голову пустяками. Я хотел познакомить ее с вами, мама, но она сегодня уже не та. Ее изуродовали нарядом. Мэг досадовала на себя и чуть не плакала. Заиграли вальс, и кто-то дотронулся до ее руки. Это был Лори. «Простите мои грубые слова», — примирительно сказал он. «И пойдемте со мной танцевать». Мэг хотела отказаться. «Не будьте злопамятны», — продолжал Лори. «Мне хоть и не нравится ваш наряд, но я все-таки нахожу, что вы великолепны». Он говорил это совершенно искренним тоном, и Мэг повеселела. «Вы правы», — сказала она, вставая. «Я ужасно сглупила. Не запутайтесь, пожалуйста, в моем шлейфе. Он меня совсем измучил. Они оба так грациозно танцевали, что все залюбовались ими». «Лори», — сказала Мэг, когда они остановились, — «пожалуйста, не говорите ничего у нас дома о моем туалете. Я сама скажу об этом маме. Скажите только, что мне здесь очень весело». «На первое, конечно, я согласен, но насчет веселья. У вас вид далеко не веселый». «Мне сначала казалось, что нарядное платье доставит мне огромное удовольствие», — отвечала Мэг. «Но это было только минутное удовольствие. А теперь меня тяготит мой костюм». Через несколько минут Мэг танцевала с Эдуардом Моффатом, а за ужином он был ее кавалером. Лори видел, что он наливает ей шампанское. Лори считал себя почти братом Мэг. Подойдя к ее стулу, он незаметно шепнул ей: «От этого вина у вас завтра будет страшно болеть голова. Мэг, уверяю вас, ваша мама не была бы довольна тем, что вы пьете шампанское». «Сегодня я не Мэг», — ответила она. «Завтра я сброшу свои павлиньи перья, и тогда опять сделаюсь благоразумной». Она продолжала смеяться и весело болтать с таким самоуверенным видом, что Лори стало жаль ее. На другой день Мэг была задумчива и грустна, а в субботу она уехала домой. «Ах, как хорошо здесь!» — говорила она матери и Джо. «Как я люблю наш дом!» «Это меня радует», — сказала миссис Марч. «А я думала, что ты будешь скучать. Ты с таким восторгом рассказывала об удовольствиях, которые тебе доставляли у Моффатов». Вечером, когда младшие девочки ушли спать, Мэг села у ног матери, положила ей руки на колени и рассказала, как ей было стыдно своего простенького платья, как приятно, когда ее нарядили и называли красоткой, как она пила шампанское и какой разговор слышала в оранжерее насчет планов матери и хорошие партии для нее или сестер. Джо видела, что мать закусила губу. «Какие пустяки!» — с негодованием воскликнула она. «Отчего ты не вышла и не объяснила сразу, в чем дело?» «Мне было очень неловко», — сказала Мэг. «Могли подумать, что я подслушивала. Как только увижу эту Энни Моффат, заставлю ее переменить мнение», — продолжала кипятиться Джо. «Мы любим Лори за богатство. Вот глупости-то! Вот похохочет-то он, когда я ему это скажу». «Если ты ему это скажешь, я никогда не буду ни о чем при тебе говорить», — сказала Мэг. «Конечно, Джо», — подтвердила мать. «Тебе надо приучаться не рассказывать всего, что слышишь. Мне жаль, что я тебя отпустила гостить, Мэг». «Не беспокойся, мама. Я живо забуду все эти пустяки. Я теперь сама вижу, что мне еще нельзя обходиться без вас. Мне ужасно нравилось, когда меня хвалили». «Да, это очень естественно. Каждому приятно всем нравиться, но не надо в этом чувстве далеко заходить. Иначе оно может заставить нас забыть свое достоинство и свой долг. Старайся, Мэг, дорожить мнением только уважаемых людей. И будь всегда скромна». Маргарита задумалась, а Джо слушала с удивлением и любопытством. Ей казалось, что ее сестра за эти две недели вдруг выросла и вступила в такой мир, в котором Джо невозможно было следовать за ней. «Мама?» — робко спросила Мэг. «Ты разве в самом деле имеешь какие-то планы?» — как выражалась миссис Моффат. «Да, имею, как и все матери. Только мои планы не совсем такие, как представляет себе миссис Моффат». Джо взволновал серьезный тон матери. Она села поближе к ней на ручку кресла. Миссис Марч взяла их обеих за руки. «Я хочу», — сказала она, — «чтобы мои дочери были девушками с сердцем, скромными, религиозными и образованными, чтобы они подольше оставались со мной, а если выйдут замуж, так вышли бы за хороших людей. Я прошу Бога научить их быть полезными в своих семьях. Большое счастье быть любимой, добрым и честным человеком. И я желала бы этого счастья моим дочерям. Вот каковы мои планы. Думать об этом, Мэг, очень естественно. Подготовляться к этому — разумное дело, чтоб лучше понимать и исполнять свой долг, когда настанет время. Но я вовсе не желаю, чтоб мои дочери вышли непременно за богатых людей. Что за семейная жизнь, когда при деньгах нет привязанности между мужем и женой? Деньги — хорошая вещь, но только тогда, когда ими разумно и честно распоряжаются. И богатство вовсе не стоит в жизни на первом плане. «Белла говорит, — сказала Мэг, — что девушка не может выйти замуж, если она не богатая и нигде не показывается. Так и не нужно! — воскликнула Джо. — Можно быть счастливой и без замужества?» «Конечно, — сказала миссис Марч, — но все-таки бедность вовсе не главное препятствие для замужества. Мы знаем многих очень бедных девушек, которые вышли замуж. Предоставьте все времени и воле Божьей. И умейте вносить счастье всюду и находить его в самих себе. Будете ли вы замужем или останетесь незамужними?» Глава 10. Опыты. «Кинги уезжают на 3 месяца на воды, и я свободна», — весело сказала как-то раз Мэг, возвратившись домой с занятий. «И я тоже», — воскликнула Джо. «Тетушка уехала сегодня в Плумфильд, и я, простившись с ней, сразу же убежала, чтобы она не вернула меня и не предложила ехать с ней. Как же вы проведете каникулы?» — спросила Бетси. «Я буду поздно вставать и ничего не буду делать», — отвечала Мэг. «Всю зиму мне приходилось рано вставать и заботиться о других». «А я буду с утра до вечера читать», — сказала Джо, «кроме тех дней, когда можно будет гулять с Лори». «А что, если и мы отдохнем и оставим уроки?» — сказала Эмми, обращаясь к Бетси. «Да», — согласилась девочка, «а то я совсем забросила моих кукол. Мама, ты позволишь?» «Хорошо», — согласилась миссис Марч, сидевшая у окна в кресле в так называемом «мамином уголке». «Даю вам полную свободу на неделю. Но я уверена, что к субботе вы соскучитесь». «Ах, мама, как это может быть?» — воскликнула Мэг. «Ведь лучше этого нет ничего на свете». «Конечно», — подтвердила Джо и прибавила, наливая себе стакан лимонада. «Пью за полный отдых и за бесконечные удовольствия». Сестры поддержали тост и принялись за первые опыты нового препровождения времени. На другой день Мэг сошла вниз в 10 часов. Завтракала она одна, и все казалось ей невкусно. Комната имела печальный вид. Книги Эмми валялись по столам и стульям. Бетси нигде не вытирала пыль. Джонни поставила свежих цветов в вазы. Только мамин уголок был уютен, как всегда. Мэг села туда, зевая, и стала думать, какой материи купить себе на летнее платье. Джо каталась с Лори на лодке, потом читала. Бетси хотела прибрать кукольную комнату. Для этого она все перевернула вверх дном. Но очень скоро устала, все бросила и села за фортепиано. Эми, одевшись в свое лучшее платье и подвив волосы, расположилась под деревом рисовать. Но поблизости никого не было, кто бы обратил на нее внимание. И она, бросив работу, пошла гулять. По дороге ее застал сильный дождь. Эми прибежала домой, промокшая до нитки. Собравшись к обеду, сестры пришли к выводу, что время прошло чудесно, только ужасно долго тянулось. Мэг отправилась покупать себе отрез на платье, но при ближайшем рассмотрении материя оказалась линяющей. Бетси надоел беспорядок в ее кукольной комнате. Эмми досадовала, что ей испортило дождем платье. А у Джо голова разболелась от того, что она слишком долго гребла на лодке. Миссис Марч только улыбалась и вместе с Анной исполняла за дочерей то, что они забросили. Мэг придумала перешить пару платьев, чтобы сделать их моднее, но только все испортила. Джо и Лори поссорились, и она пожалела, что не уехала с тетушкой Марч. Эмми было скучнее всех, потому что она меньше всех могла находить интерес в самой себе. Она не любила ни играть в куклы, ни читать. Ей хотелось, чтобы вокруг нее постоянно были подруги, чтобы она приглашала их пить чай или устраивала с ними пикники. Одним словом, она хотела самых невозможных в их положении вещей. К концу недели стало ясно, что сестры скучали, хотя и не говорили этого. Миссис Марч решила дать им хороший урок, чтобы они узнали на опыте, что значит быть вполне предоставленными самим себе. Она отпустила Анну в гости. В субботу утром сестер поразила полная тишина в доме. В кухне не был разведен огонь. В столовой их не ожидал завтрак. Ни в кухне, ни в столовой матери не было. «Не случилось ли что-нибудь?» — говорили девочки. Мэг побежала в комнату миссис Марч и вскоре вернулась спокойная, но немножко сконфуженная. «Мама здорова, только устала немножко за эту неделю и хочет отдохнуть. Она предоставляет нам возможность распоряжаться, как мы хотим». «Но слава богу, что мама не больна», — воскликнула Джо. «Я, правду сказать, очень рада, что можно, наконец, заняться чем-нибудь. Самим хозяйничать. Да это приинтересно». Сестры принялись за дело. В кладовой всего было вдоволь. Мэг взялась приготовить яичницу к завтраку, но подожгла ее, а чай налила слишком крепкий. «Ничего», — утешала Джо. «Обед я беру на себя». Джо побежала пригласить Лори, чтобы загладить утреннюю ссору. «Прежде чем гостей приглашать», — заметила ей Мэг, «сначала подумай, как ты справишься с обедом. Ну вот еще. У нас есть мясо и картофель. Я куплю омара и спаржи. Потом приготовлю салат. Надо будет посмотреть в поваренной книге, как его делать. А на десерт подам землянику со сливками и кофе. Сбегаю только к маме кое-что спросить, для верности». Она убежала и сейчас же вернулась. Миссис Марч сказала, что не хочет ни во что вмешиваться. «Я ведь вас предупреждала, что даю вам полную свободу хозяйничать. Не надоедайте мне расспросами. Мне надо заняться письмами, а потом я уйду и обедать дома не буду». «Мир перевернулся», — с недоумением говорила Джо сестрам. «Ничего подобного никогда не бывало. Что это? Я слышу, Бетси плачет». Она побежала в гостиную. Бетси плакала там над мертвой канарейкой. «Пип, бедненький, милый мой Пип», — говорила она. «Он умер. Я 2 дня не кормила и не поила его». Джо всеми силами старалась утешить ее. Потом она пошла в кухню вымыть посуду после завтрака. Но огонь потух, и горячая вода остыла. Надо было снова разводить огонь и кипятить воду. Миссис Марч заглянула в гостиную, пожалела Бетси и ее канарейку и ушла. Когда она скрылась за поворотом улицы, сестры почувствовали себя очень одинокими. В довершении горя к ним пришла в гости мисс Крокер, худая старушка с острым носом. Сестер приучили вести с ней почтительно, так как она была бедная и одинокая. Мэг усадила ее в кресло и старалась поддерживать разговор. Мисс Крокер пытливо оглядывала комнату. Между тем, стряпня Джо не особенно хорошо продвигалась. Подливка к салату не удавалась, спаржа не разваривалась, картофель и мясо она поставила варить слишком поздно. Наконец, целым получасом позже обыкновенного раздался звонок к обеду. Джо видела, что все отодвигают тарелки, едва притронувшись к кушаньям, и волновалась. «Бедный Лори», — подумала она. «Дома он так хорошо пообедал бы. А что будет говорить потом мисс Крокер?» Вся надежда бедной стрепухи возлагалась на десерт. Джо еще раз посыпала ягоды сахаром, стала накладывать на тарелки и подавать. Мисс Крокер попробовала и с недовольным видом поджала губы. Джо с тревогой следила за Лори. Он ел ложку за ложкой, и только уголки его губ складывались в легкую гримасу. Эми очень любила землянику со сливками. Она взяла полную ложку в рот и вдруг вскочила со стула, закрыла лицо салфеткой и убежала. «Что такое?» — спросила вся дрожа Джо. «То», — трагическим тоном заявила Мэг, «что земляника посыпана солью, а сливки скисли». Джо чуть не заплакала. Но Лори посмотрел на нее так ласково и так лукаво, что ей вдруг сделалось ужасно смешно. Она громко расхохоталась, а за ней все, кроме мисс Крокер. И обед закончился весело, хотя пришлось довольствоваться хлебом и маслом. Когда мисс Крокер ушла, все отправились хоронить канарейку. Ее зарыли в саду под розовым кустом и сделали надпись на дощечке. «Здесь лежит Пип Марч, умерший 7 июня. Все его любили, его хозяйка плачет по нему, и никогда никто его не забудет». По окончании церемонии Бетси привела в порядок уголок кукол, а Мэг и Джо стали убирать со стола. За этим занятием их застала миссис Марч. С первого взгляда она поняла, что ее урок произвел свое действие. В сумерки, когда сестры сели около матери, все они были взбудоражены. «Что за день?» — вздохнула Джо. «Он прошел скорее, чем другие дни», — сказала Мэг. «Но так все было неудобно». «Все не так, как всегда», — прибавила Эмми. «Да чему хорошему и быть дома, когда мамы нет?» — со вздохом проговорила Бетси, взглянув на пустую клетку. «Ну, вот я и опять с вами», — отвечала миссис Марч. «Завтра у тебя будет другая канарейка, Бетси. Но, дети, что скажете о ваших опытах? Хотите еще неделю свободы?» «Нет, нет, ни одного дня больше», — воскликнули разом все сестры. «Слишком долго отдыхать скучно», — прибавила Джо. «Вы действительно хотите научиться готовить?» — спросила, улыбаясь, мать. Она повстречала мисс Крокер и уже знала, что было дома без нее. «Мама, ты смеешься? Ты нарочно ушла сегодня, чтобы оставить нас одних?» — спросила Мэг, подозревавшая это с самого утра. «Конечно», — отвечала миссис Марч. «Я хотела, чтобы вы поняли, что общее благосостояние зависит от честного исполнения обязанностей каждого в отдельности. Все у вас шло хорошо, пока мы с Анной делали всю работу по дому. Но я хотела показать вам на опыте, что бывает, когда мы заботимся только о самих себе. Понимаете ли вы теперь, что беспорядочная жизнь может утомлять, что приятно заботиться друг о друге и помогать друг другу?» «Понимаем, да, да». «Примемся же опять каждое за свое дело и не будем тяготиться им». «Непременно, мама. Мы будем прилежны, как пчелки», — воскликнула Джо. «Я во время моих каникул буду учиться готовить еду». И каждая из сестер выразила желание научиться чему-нибудь полезному. Эми решила даже учиться обшивать петли, чего она терпеть не могла. «Очень хорошо, мои милые», — сказала миссис Марч. «Только и в добрых намерениях будьте сдержаны. Надо все делать в меру, чтобы и удовольствие, и обязанности имели свой определенный час. Бог дает вам время на все. Учитесь же ценить его дары». Глава 11. Лагерь Лоренса. Вынимая письма из ящика у дверей, Бетси вынула письмо к Джо. В этом письме Лори приглашал всех сестер Марч завтра на пикник. «К нам приедут знакомые барышни с братьями», — писал он. «И мы поедем на пикник в Лонгмидоу. Старшими будут мистер Брук для мальчиков, Кейт Воган для девочек». «Ты знаешь Воганов?» — спросила Мэг. «Слыхала о них. Кейт старше тебя, а Грейс моложе Эми. Решили ехать». Бетси поставила условие, чтобы ее не заставляли ни играть, ни петь. Утреннее солнце, заглянув в окно к сестрам Марч, осветило забавную картину. Голова спавшей Мэг была вся в попельотках. Лицо Джо было густо намазано кремом. На одной подушке с Бетси спала ее кукла Джоанна. Нос Эми был зажат прищепкой, чтобы он сделался тоньше. Солнцу, наверное, все это показалось очень смешным, потому что оно ворвалось всеми лучами в комнату и разбудило Джо. Она вскочила и, увидев украшение Эми, разбудила сестер, чтобы показать им. Бетси раньше всех была одета, и, стоя на аллейке сада, говорила сестрам, что делается в доме Лоренсов. «Вот несут палатку», — говорила она. «А кухарка Марта укладывает завтрак и посуду в корзину. А вот и наш милый мистер Лоренс. Он смотрит на небо и следит, куда вертится флюгер. А, вот и Лори. Одет настоящим моряком. Ах, вот и гости в карете. Дама с очень важным видом. Девочка и два ужасных мальчика. Один из них на костылях. Вот еще гости. Да это Салли. Как я рада, что она вернулась. Мэг, а это что за мальчик? Мы, кажется, встретили его один раз в магазине, и он поздоровался с тобой. Да, это Нед Моффат, отвечала Мэг. Ну вот и мы готовы. Джо, неужели ты наденешь эту огромную шляпку? Над тобой будут смеяться. Джо всегда жаловалась, что солнце печет ей голову во время прогулок. И Лори прислал ей круглую шляпку с широкими полями, советуя надеть ее, хоть она и не модная. Пускай смеются. Это очень удобная шляпка для поездки за город, отвечала Джо. Она приколола широкую голубую ленту к шляпке и пошла впереди сестер к дому Лоренсов. Лори, как только увидел их, побежал к ним навстречу и познакомил их со своими гостями. Кейт Воган была очень просто одета, но в ее манере держаться было что-то высокомерное. Грейс была примилая девочка и сразу же подружилась с Эмми. С первого взгляда на мальчиков Бетси увидала, что они вовсе не были ужасные. У мальчика на костылях было что-то печальное в лице. Бетси стала жаль его, и она дала себе слово ухаживать за ним. Палатку, завтрак и крокет послали вперед. Лори с гостями поехали в двух лодках. Мистер Лоренс стоял на берегу и махал им шляпой. В одной лодке гребцами были Лори с Джо, а в другой — мистер Брук с Недом. Широкополая шляпа Джо немало способствовала общему оживлению. Джо говорила, что ее поля, колыхаясь от движения воздуха, производят прохладный ветерок вокруг нее и могли бы служить зонтиком для всей компании. Остроты Джо и ее эксцентричность, товарищеский тон с Лори, удивляли и интересовали Кейт Воган. Она раза два посмотрела на нее издали в лорнет и даже милостливо улыбнулась ей один раз. Мэг сидела в другой лодке. Мистер Брук нравился ей своим спокойным, серьезным поведением. Они мало разговаривали, но видели, что симпатизируют друг другу. Лонгмидоу было недалеко. Когда лодки подъехали, палатка была уже поставлена и крокет приготовлен. «Пожалуйте в лагерь Лоренс, дорогие гости», — сказал Лори, выскочив на берег и приветливо обращаясь к гостям. «Мистер Брук, вы будете главнокомандующим. Я ваш адъютант, а другие мальчики — офицеры нашего штаба. Дамы у нас в гостях. Палатка специально в их распоряжении. Вот здесь, у этого дуба, их гостиная, у другого — столовая, у третьего — кухня. В ожидании завтрака. Не хотите ли сыграть партию в крокет?» Фрэнк, Бетси, Эмми и Грейс сели смотреть на играющих. Партнерами Брука были Мэг, Кейт и Фред. Партнерами Лори — Салли, Джо и Нед. Игроки все были хорошие, но Джо и Фред несколько раз сильно поспорили. Джо промахнулась и была недовольна. Когда дошла очередь Фреда, его шар стукнулся в ворота и прокатился на несколько шагов дальше. Фред пошел за ним и украдкой слегка толкнул его каблуком. Шар встал туда, куда следовало. «Теперь, мисс Джо», — сказал он, — «я на своем месте, и моя очередь играть». Фред приготовился сделать удар. «Нет, вы не имеете права играть», — сказала Джо. «Я видела, как вы толкнули шар. Это моя очередь, а не ваша». «Нет, я не толкал, уверяю вас». «Мы, американцы, не плутуем», — сказала Джо. «А вы можете это делать, если вам нравится». «О!» — воскликнул Фред. «Вам известна хитрость Янки». Он сделал удар, и шар Джо отбросила в сторону. Она пошла взять его и замедлилась там ненадолго. Фред, вполне уверенный, что выиграет, торжествовал. Джо, наконец, вернулась. «Выиграете, мисс. Наверняка выиграете», — подсмеивался он. «Подождите», — спокойно ответила Джо. «Мы, американцы, умеем быть великодушными даже с врагами». особенно с побежденными. Она сделала очень искусный удар и выиграла партию. Лори собирался махнуть шляпой в знак приветствия Джо, но, вспомнив, что он хозяин, удержался и только шепнул на ухо своей приятельнице. «Я видел, что Фред сплутовал, но больше это не повторится, даю вам слово». Мэг отвела сестру в сторону под предлогом поправить ей косы и тихонько сказала. «Как хорошо, что ты удержалась, Джо. Это ужасно задиристый мальчик». «Да», — отвечала Джо, — «но мне было трудно. Я так рассердилась, что готова была дать ему пощечину». «Я думаю, пора завтракать», — сказал мистер Брук, взглянув на часы. «Господин адъютант, разведите огонь и принесите воды. Мисс Марч, мисс Салли и я будем накрывать стол. Кто возьмет сварить кофе?» «Это надо поручить Джо», — сказала Мэг. Все принялись за дело, кроме Кейт, рисовавшей поодаль. Главнокомандующие его офицеры поставили стол и разложили закуски на широких зеленых листьях. Кофе был готов, и все с аппетитом принялись за завтрак. Это был веселый завтрак. Место, на котором расположилась компания, было неровное, что стало причиной разных забавных маленьких происшествий. «А что мы будем делать после завтрака?» — спросил Лори у Джо. «Играть в какие-нибудь спокойные игры, а то очень жарко», — ответила Джо. «Наверное, мисс Кейт знает много увлекательных игр. Ступайте же к ней, ведь она ваша гостья». «Да ведь и вы моя гостья, я думаю. Я рассчитывала, что Брук будет занимать Кейт, но он разговаривает только с Мэг, а Кейт присмешно ларнирует их». Лори отправился к Кейт. Она предложила играть в рассказ по кругу. Кто-нибудь должен был начать рассказывать какую-нибудь историю, остальные по очереди ее продолжать. «Начинайте, мистер Брук», — повелительно сказала Кейт, и Мэг, сама не зная почему, оскорбилась ее тоном. «Один молодой рыцарь», — начал Брук, — «отправился по миру искать счастье. У него не было ничего, кроме шпаги и щита. Много он испытал разных несчастий и, наконец, приехал ко двору одного доброго старого короля, который обещал щедрую награду за укрощение и дрессировку молодого коня. Рыцарь взялся за дело, укротил и выдрессировал коня. Конь полюбил своего нового хозяина. Каждый день рыцарь ездил на нем по городу и смотрел, не увидит ли красавицу, которая приснилась ему во сне. Один раз, проезжая по отдаленной улице, он увидел ее у окна высокого замка и разузнал, кто она такая. Оказалось, что в замке было заключено много прекрасных принцесс. Их зорко стерегли, однако каждую из них можно было выкупить. Рыцарь был беден и мог только смотреть на красавицу. Один раз он решился предложить ей свою помощь и три раза стукнул в дверь замка. Она отворилась, и рыцарь увидел... «Красавицу в двух шагах от себя», — продолжала Кейт. «Наконец-то!» — воскликнула она с восторгом. «Что я должен сделать, чтобы спасти тебя?» — воскликнул рыцарь. «Надо убить злого колдуна, который держит меня в заперти». «Где он?» «В белом с золотом зале». «Пойду и убью его, или сложу свою голову», — воскликнул рыцарь. Он бросился к двери, которую ему указала красавица, и вдруг... «Ему в голову полетел огромный греческий словарь», — продолжал Нед. «Его бросил старик, одетый в черное. Однако ж рыцарь быстро оправился, сбил с ног колдуна, выбросил его за окошко и пошел освобождать красавицу. Но дверь была заперта. Он оторвал драпировку и стал по ней спускаться с балкона. Драпировка оборвалась, и рыцарь полетел головой в ров, полной грязной воды. Кое-как он вылез оттуда и добрался до маленькой двери в ограде замка. Ее стерегли двое часовых. Он их убил, выломал дверь и увидел лестницу, покрытую пылью. Под ней ползали жабы и пауки. На верхней площадке стояла какая-то странная фигура, при виде которой кровь леденела в жилах. «Она была вся покрыта белым», — продолжала Мэг, «и в костлявой руке держала лампу, светившуюся голубоватым светом. Привидение кивнуло рыцарю, делая знак следовать за ним. Они шли узким коридором, холодным и мрачным, как могила. По обеим сторонам стояли скелеты рыцарей в полном снаряжении. Привидение оглядывалось по сторонам и смотрело на рыцаря сквозь белое покрывало. Они подошли к тяжелой бархатной портьере. За ней слышалась чудная музыка. Рыцарь хотел отодвинуть портьеру, но привидение гневно оттолкнуло его и бросило ему в лицо целую табакерку табаку, продолжала Джо гробовым голосом и всех рассмешила. «Благодарю вас», — сказал рыцарь и стал так чихать, что у него отлетела голова. «Ага, вот этого-то я и хотела», — сказала привидение и посадила рыцаря в железный сундук, где находилось уже много безголовых рыцарей. При его появлении они встали и... «Начали танцевать джигу», — продолжал Фред. А пока они танцевали, старый замок превратился в вооруженный корабль. Навстречу ему показался другой. «Берите его!» — закричал капитан. «Это корабль пиратов!» Корабли сошлись, и началась битва. Морские разбойники были побеждены, а их капитан прыгнул в воду, нырнул под корабль и утащил его с собой на дно. «Ах, что же мне говорить?» — сказала Салли. «Ну вот, на дне морском их очень ласково встретила Наяда. Она очень удивилась, увидев сундук, и подарила его водолазу, искавшему жемчужины. Водолаз, выйдя на берег и увидав, что в сундуке не жемчужины, а безголовые рыцари, бросил его на поле. Там его нашла девочка, которая пасла гусей», — продолжала Эми. «Как помочь рыцарям?» — спросила она у своих гусей. Гуси все сразу закричали в ответ. «Приставь им кочаны капусты вместо голов», — сказал Лори. И она сейчас же это исполнила. Рыцари, воображая, что у них настоящие головы, очень обрадовались, а наш бедный рыцарь поехал за своей красавицей. Он увидел перед собой густую живую изгородь вокруг замка. Красавица собирала цветы в саду. «О, красавица!» — воскликнул рыцарь. «Дай мне розу, которую ты держишь в руке». «Изволь», — отвечала она. «Только приди сам ее взять». Рыцарь хотел перелезть через изгородь, но она становилась все выше и выше. «Тогда...» «Фрэнк расскажет нам, что было тогда». «Нет, я не умею. Я никогда не играю». «Так оставим бедного рыцаря», — сказал мистер Брук. «Это призабавная игра», — сказала Салли. «А вы знаете игру вправду?» «Как же в нее играть?» — спросил Фред. «Кидают жребий, и на кого он выпадет, тот должен откровенно ответить на три вопроса». Кейт, Мэг, Брук и Нед отказались играть. А Фред, Джо, Салли и Лори начали игру, и Лори пришлось отвечать первому. «Кто ваши герои?» — спросила его Джо. «Дедушка и Наполеон Первый». «Кого из барышень вы считаете здесь самой хорошенькой?» — спросила Салли. «Маргариту. А которая вам больше всех по душе?» — быстро спросил Фред. «Конечно, Джо». «Будем продолжать», — сказал Фред. «Это хорошая игра». «Хороша ли она именно для вас?» — тихонько спросила его Джо. «Какой ваш главный недостаток?» — спросил ее Фред. «Вспыльчивость», — откровенно ответила Джо. «Чего вам особенно хотелось бы?» — спросил Лори. «Ботинки со шнуровкой». «Ну, это не истинная правда», — сказал Фред. «Ну, так я желаю больше всего быть талантливой». «Что вам больше всего нравится в мужчине?» «Мужество и искренность». «Теперь меня спрашивайте», — сказал Фред. «Вполне ли вы были честны, играя в крокет?» — спросил Лори. «Нет», — я толкнул шар ногой. «Вы сами выдумали то, что рассказывали в предыдущей игре?» «Нет, я это читал». Они перешли к другой игре. Трое старших разговаривали между собой. «Какой у вас хорошенький рисунок», — сказала Мэг, взглянув на работу Кейт. «Как бы мне хотелось уметь рисовать». «Кто же вам мешает? Я уверена, что у вас было бы много вкуса». «У меня нет времени». «Ваша мама хочет, чтобы вы занимались чем-нибудь другим?» «И моя также думала. Но я потихоньку взяла несколько уроков рисования. Она увидела по моим рисункам, что это для меня не потерянный труд, и согласилась. Сделайте и вы так же с вашей гувернанткой. У меня нет гувернантки. Ах да, я и забыла, что в Америке девушки воспитываются в школах. Вы в какой учитесь? Ни в какой. Я сама учительница. В самом деле? Протянула Кейт таким тоном, что Мэг покраснела. В Америке девушки любят быть самостоятельными, и за это они пользуются у всех уважением, сказал Брук. Конечно, и у нас в Англии есть такие девушки. И их охотно берут в аристократические семьи, так как они хорошо воспитаны и очень образованы, сказала Кейт покровительственным тоном, от которого Мэг сделалась неловко. В эту минуту она стыдилась своего положения. «Вы любите немецких поэтов, мисс Марч?» — спросил Брук после минутного неловкого молчания. «Очень. Я была очень благодарна, когда мне переводили немецкие произведения». «Вы немецкого языка не знаете?» — удивленно спросила Кейт. «Знаю, но не совсем хорошо. Папа сначала занимался со мной, но он теперь на войне, и некому учить меня произношению». «Попробуйте прочесть что-нибудь, мисс», — сказал Брук, державший на коленях книгу. «Вот Мария Стюарт Шиллера и учитель к вашим услугам». «Я прочту вам немножко, чтобы придать храбрости», — сказала Кейт. Она выбрала одно из лучших мест трагедии и прочла очень правильно, но без всякого выражения. Брук ни слова ей не сказал. «А я думала, это в стихах», — невинно воскликнула Мэг. «Попробуйте теперь вы», — сказал Брук, подавая ей книгу. У Мэг был очень мелодичный голос. Она прочла монолог несчастной королевы с выражением глубокой печали. Сюжет заинтересовал ее, и она увлеклась, забыв про свою робость. «Очень хорошо», — сказал Брук. «Это очень хорошо». Кейт посмотрела на них в лорнетку и закрыла альбом. «Вы недурно читаете», — сказала она снисходительным тоном. «При практике вы можете очень хорошо читать. Вам это полезно. Немецкий язык нужен учительницам. Надо пойти к Грейс. Она слишком много бегает». Кейт ушла, думая про себя. «Я не для того здесь, чтобы руководить гувернантками, хотя бы и такими миленькими, как эта американка. В Англии не так относятся к учительницам, как у нас в Америке», сказала Мэг, глядя ей вслед. «Я совсем об этом забыла». «И к учителям не лучше», прибавил Брук. «Но Америка — самая благоприятная страна для тружеников». «Я не особенно люблю мое занятие», — сказала Мэг. «Но оно имеет свои приятные стороны». «Вы полюбили бы его, если бы у вас был такой ученик, как Лори. Мне будет очень грустно, когда придет время с ним расстаться». «Он скоро поступит в колледж», — сказала Мэг. «А вы?» — спрашивал ее взгляд. «Да, ему пора в колледж. А я пойду на военную службу», — сказал Брук. «Это хорошо. В настоящее время Америке нужны воины. Но грустно членам семей, сестрам, матерям». «У меня нет никого на свете», — отвечал Брук. «И никто не пострадает от моего отсутствия». «О, вы ошибаетесь. Лори и его дед вас очень любят. И всем нам было бы жаль, если б с вами что-нибудь случилось». «Благодарю вас за ваши добрые слова, мисс. Они очень дороги для меня». В это время явился Нед на старой лошади, которую достал где-то по соседству. И через несколько минут все по очереди покатались верхом, а потом опять принялись за крокет. Фрэнк, сидевший поодаль, грустно смотрел, как мальчики катались верхом. Когда-то он упал с лошади и с тех пор не мог принимать участие ни в каких физических упражнениях. Бетси заметила его печальный вид, подсела к нему, и они разговорились. Все удивлялись, как он оживился. «Я уже давно не видала его таким веселым», — сказала Грейс Эмми. Когда солнце начало садиться, палатку убрали, и веселая компания снова села в лодки. Они плыли по реке и пели хором. Потом Неду вздумалось запеть сентиментальный романс. Он так патетично взглянул на Мэг, пропев последние слова, что она расхохоталась, и весь эффект романса пропал. «Отчего вы такая жестокая?» — тихо сказал ей Нед. «Вы все время просидели с этой англичанкой, а теперь смеетесь надо мной». «Извините», — сказала Мэг. «Я вовсе не хотела смеяться над вами. но вы так смешно на меня посмотрели». Нед обиделся и ушел к Салли. «В этой девушке нет ни капли кокетства», — сказал он ей. «Это правда», — отвечала Салли, — «но она славная». Вечером, вернувшись с пикника, гости прощались на дорожке, разделявшей дом Лоренсов от дома семьи Марч, где они утром встретились. Воганы уезжали на другой день в Канаду, и все желали им счастливого пути. Кейт посмотрела вслед сестрам Марч, входившим к себе в сад. Право, несмотря на их свободную манеру, американки примилые девушки, когда их лучше узнаешь, сказала она Бруку, и в ее тоне уже не было покровительственных ноток. «Я с вами совершенно согласен», — ответил он. Глава 12. Воздушные замки. Лори был не в духе. Мистер Брук ушел в этот день, недовольный его небрежностью за уроком. Дедушка рассердился на него, потому что он не в свое время занимался музыкой. С прислугой у него вышла целая история. Наконец Лори ушел в сад, лег в гамак и угрюмо задумался над несправедливостью судьбы. Голоса у калитки сада Марчей привлекли его внимание. Он увидел, что сестры вышли из дому и идут к холму у рощи. Они были в шляпках с широкими полями, с темными мешками на плечах, и каждая опиралась на палку. Что бы это могло значить? Лори пошел вслед за ними и через некоторое время увидел на вершине холма премилую картину. Девушки сидели в тени высоких елей. Эмми срисовывала папоротники, Мэг шила, Бетси собирала еловые шишки, а Джо вязала и читала вслух. Белка, пробираясь за упавшей шишкой, испугалась Лори и с огромным свистом прыгнула обратно на дерево. Бетси испуганно подняла голову и увидала мальчика. Она улыбнулась и кивнула ему. Мэг нахмурилась. «Можно к вам?» — спросил Лори. «Конечно!» — воскликнула Джо. «Мы вас не позвали, потому что не знали, захотите ли вы прийти сюда». «А Мэг недовольна, что я пришел». «Совсем не то. Но у нас здесь правило — не сидеть, сложа руки. Что вы будете делать?» «Все, что хотите». «Так читайте вслух», — сказала Джо. «А я буду вязать чулок». История, которую читала Джо, была не слишком длинной. Лори закончил ее. «Скажите, пожалуйста, вы часто здесь сидите?» — спросил он. «Отвечать?» — спросила Мэг, обращаясь к сестрам. «Нет, он будет смеяться», — воскликнула Эмми. «Даю слово, что не буду. Мы в детстве играли в пилигрима и теперь возобновили игру», — сказала Мэг. «Это я знаю». «Откуда?» «Я ему рассказывала об этом один раз, потому что он был очень печальный», — сказала Бетси. «И я хотела его занять, ему понравилось». «Дети никогда не умеют хранить тайну», — сказала Джо. «Видите ли, мама любит, чтоб мы как можно чаще были на воздухе. Вот мы и приходим сюда с работой. В мешках у нас все принадлежности. И мы идем сюда, как пилигрим-христианин. Это место у нас называется Гора Блаженства. Отсюда видна замечательная страна, в которой мы надеемся когда-нибудь жить». Лори посмотрел сквозь зелень и в самом деле увидел великолепную картину. За рекой уходили вдаль зеленеющие поля, на горизонте виднелся город, а за ним голубоватые очертания гор. Все это освещалось заходящим солнцем. «Ах, как хорошо!» — воскликнул Лори. «Да, очень хорошо», — сказала Бетси. «Джо сейчас говорила, как она хотела бы жить. Она мечтает иметь ферму, своих коров, баранов, полное хозяйство. А мне представляется необыкновенный чудный город, о котором я могу только мечтать». «Такой город может быть только на небесах», — серьезно сказала Мэг. Бетси задумалась. «Как хорошо было бы, если б все наши воздушные замки могли превратиться в действительность», — сказал Лори. «У меня их много». «У каждого они есть», — сказала Мэг. «Какой ваш любимый из всех?» «Я хотел бы объездить весь мир, потом поселиться в Германии и там посвятить себя музыке. Я сделался бы великим артистом, знаменитостью, и жил бы, не заботясь ни о каких делах, только наслаждаясь музыкой. А у вас, Мэг? Я хотела бы иметь хорошенький домик, много слуг, наряды и много денег. Я бы не работала, а занималась хозяйством. И так хорошо все бы устроила. И меня все любили бы. И хозяин был бы в этом доме, конечно, — лукаво спросил Лори. Вообще со мной жили бы люди, которых я люблю. «Отчего не сказать прямо, — перебила Джо, — что ты хотела бы иметь хорошего, доброго мужа и детей? Да уж, конечно, у меня не так было бы, как у тебя. Только лошади да книги да чернильницы, — воскликнула Мэг. Да, это правда. Я хотела бы иметь арабских лошадей, много-много книг и магическое перо, которое помогало бы мне так хорошо писать, что все зачитывались бы моими произведениями. А я, — сказала Бетси, — хотела бы всегда жить с папой и мамой и ухаживать за ними, когда они состарятся. Все мы, кроме Бетси, порядочно честолюбивы, — сказал Лори. Интересно знать, сбудутся ли наши желания.